святой мученик Симон из Тренто. Уже 31 марта, через пять дней после того, как было обнаружено тело Симона, стали распространяться слухи о совершенных им чудесах. До 29 июня в Тренто произошло 129 чудес, описанные в книге под названием «Книга чудес блаженного Симона, мученика из Тренто». Эти чудеса стали решающими доказательствами святости маленького Симона. Ему поклонялись как святому мученику, к его телу в соборе Тренто шло паломничество. Главным оплотом веры в нового мученика был правитель города, князь-епископ. Суд и святость оказались неразрывно связаны. Доказательства мученичества принесли славу городу его правителям и предопределили ход суда еще до того, как был вынесен приговор. Скоро культ Симона и его слава распространились по всей области, а оттуда и по всей Северной Италии. Проповедники произносили проповеди против евреев-убийц Симона, поэты пели о его славе и о ненависти к евреям и его мучителям, и те, и другие требовали изгнания евреев. Из разных мест сообщалось об антиеврейских волнениях. Надо сказать, что папская курия не торопилась канонизировать новых святых. До той поры она всячески избегала канонизации жертв якобы ритуальных убийств, вокруг которых возникали новые культы. Однако случай с Симоном был исключительным. Во-первых, Гиндербах имел сторонников при папском дворе. Во-вторых, культ Симона стремительно распространялся из Трента по всей Северной Италии и даже по Австрии и Южной Германии. Эта тема стала популярной у францисканских проповедников и получила литературное и художественное выражение. Культ Симона из Трента воспевался в книгах, листовках и народных песнях. Ему посвящались произведения искусства. В кафедральном соборе святого Петра в Тренто, где с Пасхи 1475 года находилось тело Симона, ему была посвящена особая капелла. Булла Сикста IV, изданная в июне 1478 года, была воспринята в Тренто как разрешение к прославлению нового мученика. В 1588 году папа Сикст V признал Симона из Тренто святым. Вплоть до XVII века его воспевали в литературных произведениях. Даже когда ученые-евреи, протестанты, подвергли сомнению дело Тренто, католические ученые встали на защиту святого Симона, маленького мученика. Только в 60-х годах XX века и среди католиков возобладало критическое отношение к этому делу. В 1965 году, после Второго Ватиканского собора, папа отменил культ Симона.